домов детства, я прыгал сальто с кресла. Было мало места для open space. Снимаю свое кино, как на GoPro. Верю, жизнь на земле — это только интро. Не может быть легко в номинации Pro. Бороться до конца возьми за правило. Можно верить в чудо или верить в Кришну. Можно путать страны, можно дальность ближней. Каждый займет свою нишу, как ураган, что срывает крышу. Ветер новых перемен путь укажет. Все больше в Минске кепок среди фуражек. По-прежнему мы свободой жаждем, меняя деньги на смех и кашель. Микро не нужен провод, мне не нужен повод, чтобы убивать, как полицейский робот. Хип-хопу только 40, и я чувствую голод. Куда он плотно больше тянется порох. Еще с самого детства я прыгал сальто с кресла, а здесь родилась гейнство. Пока тебя жрает быт, я ищу новый бит. Тебе нужен гид, мне нужен вид. Жизнь полна интриг, ее лучший вид. Пиши in the street. Пока тебя на работе нервно грузит, я где-то в Стокгольме, all inclusive. Новый город под вкусный мьюзик. Хочу, чтобы от баса дребезжали лужи. Открой пошире, пусть народ послушает. Еще с самого детства я прыгал сальто с кресла. Было мало места для open space.